Анна Пейчева. Селфи на фоне санкций. Смарт-комедия. Озвучено автором. Часть первая. Глава первая. Хэштег «Губернатор жжет». В пресс-центре администрации Санкт-Петербурга резко запахло ацетоном. Я с раздражением оглянулась. Знакомая корреспондентка Большого государственного канала невозмутимо красила ногти французским лаком. Ярко-розовые капли уже заляпали пресс-релиз, посвященный корректировке городского бюджета в кризис. Надменную девицу нисколько не смущало, что примерно два десятка журналистов, собравшихся в обшарпанном зале номер 372 на третьем этаже Смольного, пытались смотреть трансляцию важного заседания правительства, на котором чиновники вот уже битый час обсуждали импортозамещение. Но, по правде говоря, пытались смотреть – это преувеличение. Никого из собравшихся репортеров трансляция занудного заседания, по большому счету, не интересовала. Каждый из них уже повыдергивал по паре фраз из пресс-релиза, чтобы затем соорудить на их основе безликий репортаж, что-нибудь из серии «Город готов лицом к лицу встретиться с проблемами импортозамещения». Так что обстановка в пресс-центре, как всегда, была самая вольготная. Журналисты помоложе, развалившись в потертых смольнинских креслах, играли в телефон. Постарше читали электронные книжки или просто дремали. Корреспондентка госканала закончила наносить второй слой лака, закрутила флакончик и принялась яростно дуть на ногти, с той же самоотдачей, с какой она поддерживала любые решения губернатора в своих сюжетах. «Боже, неужели нельзя было заняться маникюром дома?» – мысленно возмутилась я, поправляя наушники и вновь включая на воспроизведение последний эпизод топ-модели по-американски. Wi-Fi в Смольном просто отличный, очень мощный. За последний час я успела обновить Инстаграм, загрузить в свой смартфон не менее полусотни фотографий Кейли Куока, демонстрирующей новый макияж глаз. Потом перешла по ссылке на видеоурок по нанесению этого самого макияжа. Вся фишка в том, чтобы затемнить карандашом внутреннее веко. Потом посмотрела снимки знаменитостей, красящих глаза по новой технологии. Потом как-то оказалась на сайте Тайры Бэнкс. В общем, все закончилось просмотром нескольких серий топ-модели. Так, все, хватит развлекаться, пора вернуться к работе. Ну ладно, еще 5 минут потрачу на то, чтобы сделать себе глаза, как у Кейли Куока. Это ведь мне по работе надо. Через час-то мне в прямой эфир выходить, рассказывать об итогах заседания, важнейшего, между прочим. Не могу же я появиться перед людьми без макияжа. В особенности сейчас, когда решается вопрос о повышении меня, простого репортера, до ведущей программы новостей на нашем ТТВ, единственном независимом канале в Петербурге. Пока очередной докладчик что-то бубнил на мониторе, прибегая к скучным оборотам вроде «последствия введения санкций», «первостепенные антикризисные меры», «дотации городским предприятиям из резервного фонда» и тому подобным, я быстренько накрасила глаза, тщательно прорабатывая внутреннее веко карандашом известной нью-йоркской фирмы. Результат меня поразил. Да-да, я в курсе, что Соединенные Штаты сейчас не в тренде. И сама часто критикую внешнюю политику США с экрана. Но надо признать, мейкап они придумали чертовски удачный. Взгляд пронзал жертву на вылет. А ну-ка, испытаем. Я повернулась к своему соседу. Василий, наш водитель и по совместительству ассистент оператора, кажется, единственный из всех в пресс-центре, с неподдельным интересом слушал заумный доклад эксперта. Я дернула его за рукав и пошире распахнула ресницы. «Вась, ну что скажешь?» Он повернулся ко мне. «Знаешь, Алекса, это никуда не годится!» Я опешила. «Что?» «Нет, ты только его послушай!» – экспрессивно продолжал Василий. «Этот так называемый эксперт уверяет, что мы способны справиться с любыми санкциями, что никакие иностранные технологии нам и даром не нужны. Да у нас все заводы напичканы иностранным оборудованием. Как они собираются его обслуживать, чинить, модернизировать, в конце концов?» «Вася, погоди ты, я же не об этом тебя спрашиваю», – запротестовала я. «Как тебе мой макияж?» Он пристально осмотрел мое лицо. «Как-то мрачновато. У тебя глаза и так темные, а теперь они вообще пугают, честно говоря». «Ну и наглость», — оскорбленно отвернулась я. «Очень невоспитанно с твоей стороны». «Ладно, прости», — примирительно сказал Василий. «Как тебя развеселить? Хочешь, пойдем вниз в столовку, выпьем по чашечке экспресса?» Я театрально закатила глаза, не в силах вынести вопиющую безграмотность. «Вась, сколько можно тебе повторять? Не экспресса, а эспрессо. Экспресс — это скоростной поезд, понимаешь?» «Так все сходится», — торжествующе заявил Василий. «Чашка же маленькая. Я ее очень быстро, со скоростью экспресса Сапсан выпиваю. Вот тебе и лингвистическое обоснование слова «экспрессо». «Оригинальное объяснение», — допустила я. «Но вообще-то эспрессо произошло от итальянского «под прессом». Два совершенно разных слова. Никакого экспресса в природе не существует. Ты не можешь пить несуществующий напиток». Василий пренебрежительно отмахнулся. «Какая разница? Экспрессо звучит вкуснее. Давай, я угощаю. Спасаю тебя от занудства. Все равно ничего дельного ты здесь явно не услышишь». Я задумалась над его предложением. Большая чашка капучино была бы сейчас очень кстати. Уровень скуки в докладах выступающих достиг к этому моменту своего апогея. Да и поболтать с Васей всегда приятно. Он веселый, нестандартно мыслит, умеет поднять настроение и так забавно путает слова, порой мне кажется, что он делает это специально, чтобы меня раззадорить. Вообще-то нас, студентов журфака, настоящие студенты-филологи всегда считали выскочками и дилетантами. Но, как правильно говорить, пертурбации или перетрубации, как упорно называл жизненные неурядицы Василий, я все-таки знаю. Впрочем, я немного стеснялась заявиться под ручку с Василием в Смольнинскую столовую, где наверняка полно знакомых чиновников. Вася, как всегда, был одет в одной из своих ковбойских рубашек. Конечно, закатанные до локтя рукава невольно заставляли обратить внимание на его мужественные руки. Широкие плечи под этим плотным хлопком казались еще сильнее, а мелкая сине-белая клетка оттеняла голубые глаза и русые волосы. Но, простите, он когда-нибудь слышал о дресс-коде? Да чего самоуверенный тип? Позвольте, он все-таки в администрацию Санкт-Петербурга пришел, а не на стройку. Джинсы и серые спортивные ботинки плохо сочетались с красными ковровыми дорожками, которыми застилали коридоры власти еще с советских времен. Другое дело я. Строгая изысканность. Полагаю, именно так вы охарактеризовали бы мой стиль. Или беспросветная кислятина, в зависимости от ваших личных предпочтений. Черная юбка-карандаш, на первый взгляд, могла показаться немного жирковатой для начала сентября. Зато она волшебным образом формировала фигуру. Черные лаковые лодочки из бюджетного магазина смотрелись дороже, чем стоили. Шелковая блузка шоколадного оттенка в цвет глаз. Длинные темные волосы собраны в низкий хвост. Бесцветный блеск на губах. Они у меня немного тонковаты, да и зубы так себе, поэтому я предпочитаю делать акцент на глаза. Никакого декольте и никаких украшений. Для телерепортеров это табу. Только представьте, вы рассказываете с умным видом о жестком сокращении городского бюджета за счет уменьшения зарплат учителям, а на вашей груди скромно поблескивает бриллиантовый кулон в виде сердца, пронзенного стрелой, стоимостью в 20, или лучше сказать 200, средних пенсий. Одну мою коллегу, наш главный редактор Савелий, в 2 секунды выставил за дверь из-за нательного крестика, который она забыла снять перед съемкой. Правда, репортаж был посвящен Курбан-Байраму. С другой стороны, вспомнила я, с тех пор, как губернатором стала Раиса Романова, в Смольнинской столовой начали продавать просто изумительные марципановые рогалики в 4 раза дешевле, чем в самом простеньком кафе. А для меня это весьма актуально. Почему-то все вокруг думают, что я получаю золотые горы. Людям просто не верится, что корреспондент знаменитого ТТВ может зарабатывать не больше начинающего учителя литературы в сельской школе. Но, к сожалению, это именно так. Моей зарплаты едва хватает на ежемесячные взносы по всем кредитам и на полуфабрикаты в супермаркетах. Недавний ремонт в квартире, усугубленный непомерными аппетитами подрядчика, погрузил меня в пучину беспросветных долгов перед банками. Поэтому неплохо было бы поесть прямо сейчас, чтобы впоследствии сэкономить на обеде. К тому же эти самые марципановые рогалики действительно невероятно вкусные. Румяные и хрустящие снаружи, с нежнейшей ореховой начинкой внутри, в меру сладкие и всегда теплые. С капучино пойдут на ура. Не удивлюсь, если рецепт дала сама Раиса Павловна. Очень часто в интервью она хвастается своими кулинарными успехами Из последних ее хитов – увлекательный рассказ о засолке огурцов. В начале августа интернет бурлил, как тот самый кипяток, которым она заливает свои разносолы. Пользователи изощрялись в остроумии, лепили фотожабы. Раиса на дипломатическом приеме угощает консула своими огурчиками. Или на Дворцовой площади кормят голодающих пенсионеров острой аджикой. В Инстаграме даже появился хэштег «Соленые огурцы». Соответствующими постами вроде «Старинный дом на Фонтанке снесли, зато корнишоны удались». «Зарплату учителям сократили, пусть идут продавать огурчики». И «Газпромовский охта-центр вырос на набережной, прям как гигантский огурец». Вдруг резко захотелось кушать. Вася вопросительно смотрел на меня. Я встала, покачнувшись на своих 10-сантиметровых шпильках, и оказалась на голову выше него. «Уговорил, пойдем, от этих докладов скулы сводят. Про такое унылое заседание правительства я и не глядя могу все рассказать». Бросила последний взгляд на экран и тут же упала обратно в кресло. «Вася, ты смотри, что там делается!» Губернаторше, похоже, и самой до смерти надоели пустые выступления ее подчиненных и специалистов. Она нахмурила подрисованные карандашом брови, побарабанила на маникюренными пальцами по лакированному столу красного дерева. И началось одно из тех знаменитых шоу Раисы, во время которых журналисты, затаив дыхание, возносят благодарности своим журналистским богам и молятся только об одном, чтобы у камеры не кончился аккумулятор. «Милейший, а вы знаете, о чем я сейчас мечтаю?» – загремел ее низкий прокуренный голос из динамиков. «Нет, Раиса Павловна, не имею чести знать», – проблеял докладчик. «Так вот, мой дорогой!» – чиновники и эксперты пригнули головы в ожидании взрыва. «Какая жалость, что журналистов не пускают в сам зал заседаний. Вот бы увидеть все это своими глазами. А так сидим в соседней комнате, как изгои какие-то, и довольствуемся невыразительным общим планом, транслируемым на монитор». Тем временем Раиса распалялась. «Я мечтаю сейчас только об одном, чтобы у меня в кармане вместо любимой зажигалки, покрытой кристаллами Сваровски, лежали банальные советские спички за 1 копейку. А знаете почему?» тянул несчастный докладчик. «Не хотела бы я быть сейчас на его месте». «А потому», — громко ответила Раиса на свой вопрос, «что мне нужно что-нибудь в глаза вставить, а то они закрываются». Она обвела суровым взглядом притихший зал. «Неужели нельзя креативно подойти к решению кризисных проблем? Сосули ведь придумали лазером срезать. Значит, и с импортозамещением разберемся. Мы уже 2 часа мусолим. Санкции, что делать? Что делать? А я вам скажу, с чего начать. Во-первых, всем петербуржцам поднимем настроение. Я сегодня же подпишу указ о выделении серьезной, я повторяю, по-настоящему серьезной суммы из резервного фонда на украшение города. Тема будет такая – праздник урожая. Пусть город станет похож на ярмарку из кубанских казаков с конкурсом на самую большую тыкву и разноцветными лентами на всех зданиях. Всем сразу станет веселее». Раиса Павловна вскочила с места и принялась ходить взад-вперед по залу, отбивая каблуками гипнотизирующий ритм. На лацкане ее металлизированного фиолетового пиджака в такт шагам подрагивала грандиозная брошь в виде мягкого ярко-розового пиона. Униженный докладчик по крабье бочком пробирался вдоль стены к выходу. Остальные чиновники старались спрятаться от раскочегаренной начальницы за развернутыми папками. Кому-то срочно понадобилось завязать шнурки. А в соседней комнате репортеры уставились на экран, не в силах поверить своему счастью. Губернатору удалось как следует встряхнуть наше болото. Второе. Импортозамещение. Похоже, Раиса разошлась не на шутку. «Предлагаю проучить Францию, раз не отдали нам наши мистрали. Что в Париже самое лучшее? Чем они больше всего гордятся? Косметикой? Значит, к вечеру вы должны подать мне сюда петербургского производителя косметики. Будем строить свою бьюти-индустрию. Да парижанки слезами обольются, когда узнают про наши инновационные карандаши для губ или про какие-нибудь нано-лосьоны или что там еще мы придумаем. В 20:00 я жду представителей косметической компании ко мне на совещание с образцами продукции. Я лично прослежу, чтобы никто из сотрудников администрации отныне не смел пользоваться иностранными помадами и румянами. Буду вытряхивать все косметички». Немногие женщины, сидевшие в зале заседаний, испуганно схватились за свои сумки. Корреспонденты лихорадочно писали смски редакторам. Девица с госканала, поклонница французского лака для ногтей, застыла с открытым ртом. Казалось, она сейчас расплачется. Похоже, жесткая цензура теперь грозит не только ее текстам, но и ее бьюти-привычкам. «Выделяю также из резервного фонда необходимую сумму на бьюти-автобусы», – бушевала Романова. «Даю вам 2 дня, чтобы закупить отечественные, я подчеркиваю, отечественные микроавтобусы типа «Газель» и нафаршировать их нашими петербургскими лаками для волос, тушью для ресниц, тональниками, накладными ногтями, духами с ароматом сирени и что там еще у нас производят. Рядом с водителем посадить по косметологу, и пусть бьюти-автобусы курсируют по городу, как маршрутки, рекламируя родную косметику. Начните со школы больниц, и чтобы все учителя и врачи затарились красотой по полной. Доклад об исполнении положить мне на стол через неделю». «Да она сбрендила», — без обиняков заявил Василий. «Похоже на то, Вася, похоже на то». Меня немного потряхивало от профессионального возбуждения. В крови бурлил адреналин. Кажется, даже температура поднялась. «Но это же круто! Ты представляешь, какое у нас сейчас будет прямое включение? Бомба, право слово, настоящая информационная бомба!» Вася наклонился ко мне и доверительно понизил голос. «После которой тебя наверняка сделают ведущей, так? Ведь об этом ты сейчас думаешь». Я сделала вид, что не слышу. С преувеличенным интересом стала смотреть по сторонам. Увидела настенные часы и спохватилась. «Срочное сообщение для всех моих фолловеров!» Я сфоткала монитор с орущей Раисой и выложила в Инстаграм, добавив комментарий. «Прилипайте к экранам через полчаса на ТТВ, незабываемый лайв!» После чего начала нервничать. Время перед эфиром уже поджимало, а оператора в такую минуту выдергивать из зала было никак нельзя. «Пропустим продолжение, уволят всех троих, включая ни в чем не повинного Василия. Какое уж там повышение!» Но день сегодня был удачный. Раиса Павловна будто услышала меня. Резко остановилась на полуслове, словно в голове щелкнул выключатель. Немного растерянно огляделась по сторонам. Огонек в ее темных глазах погас. Она тяжело опустилась на стул. «И вот так мы, вложив совсем немного средств, победим кризис и решим проблему импортозамещения, полной ликвидации конкуренции. Вся Россия будет на нас равняться. Ну что, мои дорогие, все поняли? Действуйте! Заседание окончено!» В последнюю минуту, перед тем, как трансляцию прервали, я успела заметить, как Раиса достала из крокодиловой сумки элитную термальную воду и щедро распылила на свое покрасневшее лицо.